Глава 5. Эйлор Гилберт Варан. Стелла застонала и выгнулась дугой, сидя на мне сверху, отчего ее потяжелевшая грудь начертилась такими манящими формами, что я не удержался и, приподнявшись на локте, поймал затвердевший набухший сосок. Ее стон стал глубже и утробнее, а я ощутил на языке легкий сладковатый привкус. Мне не нужно было даже ничего делать. Ну и стоящий на колени у нее между ног вбивался в Стеллу, заставляя ее ритмично подрагивать и делая внутри узко и приятно с каждым движением. Когда Стелла с криком сжалась, выталкивая нас обоих, я поймал ее за подбородок со словами: «Тише, детей разбудишь». Она закусила губу, брови выгнулись от едва сдерживаемого оргазма, и я не выдержал. Обхватил ладонями упругую попку и стал силой входить в нее. Ох, богиня! Такая маленькая. Она легко принимала нас обоих, и даже спустя несколько лет брака я не переставал хотеть ее. Еще пару мгновений, иной с тихим рыком замер внутри нее. Мне понадобилось еще несколько сильных движений, прежде чем извергнуться внутрь отчаянно сжавшейся Стеллы. Но и медленно вышел, утер пот со лба и упал рядом на огромную кровать, а Стелла, тяжело дыша, упала мне на грудь. «Сегодня я любимый муж», — усмехнулся я, поглажив ее по волосам. Сила внутри бурлила, переполняя меня до краев. Стелла отдала мне все без остатка. «У меня сегодня бумажная работа», — пояснила она. Я еще чувствовал, как ее мышцы продолжают сокращаться время от времени, сжимая меня, хоть и едва ощутимо, в сравнении с тем, что было несколько минут назад. «У тебя тренировка. Тебе нужно возвращаться в строй». Я поймал ее губы. «Все равно в команду я смогу вернуться не раньше, чем закончится чемпионат. У меня контракт». «Это не значит, что тебе не надо тренироваться», — заметил Ной. «Если вернешься с отвисшим пузом, тебя не поймут». Я пихнул брата в бок, и тот со смехом вскочил с кровати. «Пойду сполоснусь и детей подниму. Нянечка вообще-то будет с минуты на минуту». Стелла вздохнула и тоже встала. По одной ноге начала стекать тонкая белесая струйка. Но она, словно не обращая на нее внимания, спокойно пошла в нашу отдельную ванную вместе с Ноем. Я же потянулся и с наслаждением перекатился на прохладную, не нагретую нашими телами подушку. И даже успел обнять ее, удобно пристроившись. Они там, скорее всего, застряли минут на 15, не меньше. Я бы и сам не прочь немного продлить удовольствие. Но раз уж мне досталась сила, то ну и добавка. Однако долго мое удовольствие не продлилось. В коридоре раздался грохот двери и отчаянные споры троих трехлетних детей. Я не особо старался вслушиваться. Эти трое вообще все время спорили. Если вникать, можно с ума сойти. И справлялись с этим только Стелла и нянечка. Впрочем, нянечка не всегда. Иногда мы возвращались домой и обнаруживали ее сидящей за столом рядом с Лекси, которая рисовала бабочек, подперевшей голову одной рукой и невидящим взглядом наблюдая за тем, как тройняшки отбирают друг у друга плюшевого дракона. Одного крыла у дракона в тот момент уже не было. «Пап!» — заорали они, тарабаня в дверь. Я вымученно вздохнул, но встал и натянул штаны, прежде чем заставить растущую у двери куст открыть дверь своими гибкими ветвями. В комнату убежали все трое и наперебой начали мне объяснять, кто в чем не прав. Говорили они еще плохо, используя только простые слова, и даже не пытались их склонять. Поэтому даже если бы они и пытались вывалить на меня все разом, я все равно вряд ли понял бы хоть что-то. Запрыгнув на постель и старательно пружиня на ней, они говорили наперебой, и среди прочего я с трудом мог разобрать дом, подушки, и то ли сломали, то ли взорвали, то ли еще что-то. Потом они вдруг замолчали и огляделись. «А где пап Ной? А где мама? А где няня? Олега спит? Надо Леку разбудить. Уже утро светит. Солнце светит. Сейчас день, днем нельзя спать. Будите Леку! Лека!» Лекси было уже 5. Она была спокойной, усидчивой и очень умной девочкой, любимицей Ноя. И хотя я куда больше радовался тройняшкам, сейчас у меня буквально камень с души свалился. Мне не пришлось разбираться, кто виноват в чем-то там с домом из подушек, которые то ли сломали, то ли взорвали, то ли захватили. Тройняшки слезли с постели и с боевым кличем побежали к Лексе. Что ж, все равно пора вставать. Накинув рубашку, я вышел из спальни и сбежал по ступенькам вниз на кухню, где уже копошилась миссис Митч, наша домоработница. «Доброе утро, мистер Эйлар», — поприветствовала она с неизменной улыбкой на мягком пухленьком лице. «Завтрак уже на столе. Если торопитесь, я присмотрю за малышами». «Спасибо, миссис Митч. Нянечка вот-вот прибудет. Можете быть свободны». «Да мне только в радость», — отмахнулась она. «Вот покормлю малышей, тогда и пойду. Куда мне торопиться? Дома, кроме кошки Люськи, нет никого. Как ваше крыло?» «Намного лучше, спасибо. На прошлой неделе доктор разрешил летать». «О, это прекрасные новости!» Добродушная человечка приложила к груди мягкие полненькие ручки. «Неужели мы увидим вас в следующем сезоне на поле? Признаюсь, я не особо интересуюсь спортивными новостями, но про Драгонбол читаю все новости, только из-за вас». Я усмехнулся. «Спасибо вам, миссис Митч. Надеюсь, я смогу оправдать ваши ожидания». Тройняшки с улюлюканьем скатились по лестнице на огромной картонке, разодранной коробке от купленного недавно телевещателя. А потом покатились по полу, хохоча, как ненормальные. «Подъем!» — рявкнул я, и дети подняли на меня удивленные взгляды. «Руки мыть шагом, марш!» Мальчишки переглянулись и побежали к раковине, которую миссис Митч уже пристраивала под ножку. Через пару минут шуботные тройняшки сидели за столом и кидались друг друга кашей. Я беззлобно порыкивал на них, и каждый раз они обращали на меня полный невинности взор и целую минуту тихо ели, прежде чем вновь начать кидаться друг в друга кашей. Наконец на кухню спустилась Стелла, держа за руку молчаливую серьезную Лекси. Поцеловала каждого из мальчишек, которые довольно улыбались ей в ответ, и мгновенно притихли в присутствии матери. А потом положила передо мной сверкающую металлическую пластинку. «Трезвонит уже минут 10», — сказала она, усаживаясь за стол. «Что-то по работе?» Я открыл сообщение и устало вздохнул. «Это опять был Мишель. Менеджер команды», — пояснил я. «Даже не думал, что он будет таким старательным». «Доброе утро, тренер Эйлор», — значилось в письме. «В команде никто не знает, где может быть Маркус. Сегодня пойду в полицию и попробую подать заявление на розыск. Кстати, артефакт стазиса нам одобрили. Но нужна ваша личная подпись. Я встречу вас утром перед Академией. Мишель Миллерс». «Миллерс?» — неожиданно раздался голос Ноя над плечом. Он цапнул с моей тарелки бутерброд и запихал его в рот целиком. Потом проговорил с набитым ртом. «Так это и есть твой менеджер?» «Что тебя удивляет?» — обернулся я. «Парень толковый, все под контролем держит. Я хоть выдохнуть наконец смог и заниматься непосредственно тренировками, а не поиском формы по всей академии и тасканием бумажек из кабинета в кабинет». «Так ты вроде говорил парень». Но и откусил от второго бутерброда. «А Миллерс-то девчонка?» Стелла, которая перед этим кормила с ложечки Майка, подняла на нас вопросительный взгляд. «И правда», — удивленно проговорил я. Это было настолько очевидно, что даже не верилось, особенно если припомнить, как Миллерс пахнет. «А зачем тебе пришло в голову говорить о своем менеджере в мужском роде?» — сощурилась Стелла. «Да быть не может. Неужели Миллерс целенаправленно соврала про свой пол?» Все еще не до конца веря, я взбежал по лестнице наверх и быстро отыскал в своих бумагах анкету, которую мы должны были заполнить хотя бы частично при приеме на должность менеджера. В графе «пол» не стояло ничего. Вернувшись на кухню, оплюхнулся на стол и раздраженно пояснил. «Она одевается в мужскую форму, фигуру под ней не видно. На шее шарф непонятный, половину лица прячет. Стрижена она коротко, и все вокруг говорят о ней, как о парне. Понятия не имею, зачем Миллерс вся эта конспирация. Но у меня даже мысли не возникло, что здесь что-то не так. Она проходила у меня курс первой помощи, но я уже сидела за столом и поправлял Чарли слюнявчик, в то время как миссис Митч старательно кормила каши с ложечки самого слабого и спокойного из тройняшка, Шона. Брат отхлебнул своего стакана сок и продолжил. «Она у меня в том году проходила курс первой помощи. Смышленая девчонка. Но за парня бы я ее точно принять не смог, при всем желании». «Может, это другой Миллерс?» – проворчал я. «Хочешь, приходи сегодня, да сам посмотри». «А я бы посмотрела», — вызвалась Стелла, и уголки ее губ хитро приподнялись. «Давненько мы не встречались во время тренировок. Я хохотнул и скрестил руки на груди. Только теперь я тренер, и значит, никто не станет указывать тебе, что можно делать в подсобке, а что нельзя. К тому же мы последнее время почти совсем не видимся. Надо исправлять. Ной хмыкнул, а я присмотрелся к Жене и не смог понять, чего в ее словах было больше. Любопытство? Желание похулиганить? Или банальной ревности? Если вы хотите со мной на тренировку попасть, то выходить нужно уже сейчас. Я кивнул на огромные часы с кукушкой, стоявшие между двух окон. Вещатель в это время издал негромкую трель, и я неохотно потянулся за ним. Опять Миллерс. Все уже прибыли, кроме Маркуса. Миранда проведет разминку. Ждем только вас, Мишель Миллерс. Слушай, она к тебе неровно дышит, заметил Ной, заглядывая в вещатель через мое плечо. Еще солнце не до конца взошло, а у тебя уже 3 сообщения от нее. Хорошо хоть, что не от него, проворчал я. Да и о чем вообще может быть речь? Я женат, у меня 4 детей. Зато любовник хороший. Как ни в чем не бывало, заметила Стелла. Миссис Митч шикнула. Только что уши Лекси не закрыла. Но та увлеченно ковырялась в тарелке, пытаясь сдвинуть жидкую кашу так, чтобы рассмотреть рисунок на дне. Я встал из-за стола, так ничего толком и не съев. И объявил. Через 5 минут я на выход. А вы как хотите. Стелла постучала пальцами по столу, глядя на Ноя красноречивым взглядом. Всю дорогу поди обсуждать будут беднягу Миллерс. На душе от досады скребли кошки. Так облажаться. Вот я дурак. Так радовался, что хоть кто-то пришел практически даром помогать команде, что не особо даже узнал, кого взял. Да уж, подбирать я умею только игроков. Тут еще и Маркус вылетел из академии, как пробка из бутылки. Не сомневаюсь, что на отчисление настояли его родители. Те еще фанатики. И что с ними делать, не ясно. Потому как мой личный визит в резиденцию Логана Саргона не дал ничего. Вот засада. Быстро помывшись и махнув рукой на двухдневную щетину, я уже начал надевать спортивную форму, чтобы добраться до академии на крыльях. Когда в комнате снова послышалась трель вещателя. Если это опять Миллерс? Эл! Раздался голос Стеллы. На ходу, натягивая куртку с разрезом на спине, я выглянул из душа. «Что там?» – вопросительно кивнул я, заметив, что она держит в руках мой вещатель. «Думаю, тебе лучше самому взглянуть». Стелла протянула мне металлическую пластину, на которой светились буквы. «Твоя команда должна проиграть в первом этапе чемпионата. В противном случае...» Подписи не стояло. Сам вещатель тоже не опознал автора этих строк. «Кто это?» – спросила Стелла. «Плевать!» – рыкнул я, чувствуя, что вот-вот из ноздрей пойдет дымок. «Все равно без Маркуса у нас мало шансов». «Ты ведь не собираешься на крыльях добираться?» Стелла подошла ко мне и погладила по груди. «Они ведь еще не окрепли?» «Их нужно разрабатывать», – отрезал я. «Без тренировок они никогда не окрепнут. Прости, мне пора». Я коротко, скупо поцеловал жену в щеку, вышел на балкон и со злостью ударил кулаком по перилам. Меня будто проклял кто-то. С того момента, как мне порвали крылья, все идет не через то место. Мишель Миллерс. Солнце уже почти взошло, осыпая Академию бледными лучами. Если отойти чуть в сторону и посмотреть в небо за крышей восточного корпуса, можно было увидеть, как время от времени над ней пролетают разноцветные драконы. Я же нервно сжимал в руках лямку портфеля, дергаясь на каждый звук. Тренер ни разу не ответил мне на сообщение этим утром. К тому же тренировка уже началась, а он все еще не прибыл. Такое не часто случалось, а на моей памяти еще ни разу. Меня это тревожило. Не оставляло чувства, что дело в моих сообщениях, отправленных на вещатель. Может, я ему надоела? Может, слишком навязываюсь? Нет, при чем здесь я, когда речь идет о тренировке команды? Должно быть, его что-то задержало. Все же он ни разу не ответил. Почему? Неужели я ему настолько неприятна, что он не готов написать мне хотя бы «хорошо, скоро буду»? В небе над Академией довольно часто пролетали драконы. Однако, когда в небе показался очередной, взяв прямой курс на вход, я напряглась. Сердце застучало громче. Вдруг это он? Пригляделась. Зеленый, жилистый, длинный. Похож. Я закусила губу, не решаясь позволить себе радостную улыбку, чтобы не расстроиться, если все же обозналась. Дракон начал опускаться, хлопая надо мной крыльями, а потом обернулся человеком и упал на мостовую, ловко опустившись на ноги и придерживаясь одной рукой от падения. Выпрямился, отряхнул ладонь. «Все в сборе?» — спросил он коротко, даже не поздоровавшись. «Так точно», — выпалила я, — «кроме Маркуса. Вы получили мое сообщение?» Мы по очереди прикоснулись ладонями к генетическому сканеру и прошли внутрь Академии. «Получил», — сухо ответил он. «Нет, точно, дело во мне». Сердце совсем зашлось в страхе, и даже дышать стало трудно. «Сейчас он меня выгонит». «Ну за что? Я ведь делаю все, что могу для команды». «Мне нужна ваша подпись», — протянула ему заявление, составленное по особой форме, вложенное в планшет. «Это для артефакта стазиса. Теперь можно будет поле готовить с вечера и к утру приходить с полным резервом». Тренер взял ручку и быстро черкнул на ней подпись, оставив небольшую кляксу в конце. «Почему ты прикидываешься парнем?» — неожиданно спросил он. Я чуть не запнулся о низенький порожек в переходе между корпусами. «О чем вы? Почему не сказал, что ты девчонка?» «Так вы и не спрашивали?» Несколько ошарашенно ответила я. Эйлор резко остановился и сощурился, глядя на меня. «К чему это все? Мужская форма, стрижка, лицо под шарфом. Я ни разу не слышал, чтобы ты о себе в женском роде сказала». «Форма из остатков, какая была, потому что дешевле. Волосы и шарф, потому что попала в пожар». Я размотала шарф и повернула спиной, оттягивая край пиджака, чтобы продемонстрировать шрам от ожога. «Ух, великая проматерь!» — выдохнул тренер. «Что ж ты сразу не сказала? Я же Лоран, могу подлечить». Мгновенно забыв о своем настроении, он взял меня за голову чуткими пальцами и, поворачивая ее то так, то эдак, принялся рассматривать ожог. «Застарело, это плохо. Ткани уже отмерли». «Это ничего», — неловко попыталась отмахнуться я. «Заживет. Просто пока волосы не отросли, это некрасиво». «Ладно, займусь тобой потом. Глупая». Он потрепал меня по голове и снова пошел по коридору. «Ты парням сказала, а то они шутят неуместно, только потому что за своего тебя держат». Я замялась. Если можно, то мне бы хотелось пока не торопиться всем рассказывать. «Почему?» Он удивленно приподнял бровь. «Вы знаете, к людям вообще отношение у драконов предвзятое, а к девушкам тем более. Пусть они ко мне привыкнут. И когда они уже будут знать, что я полезна, тогда, может быть, им будет уже не важно?» «Эй!» Тренер остановился и склонился так, чтобы наши лица оказались почти на одном уровне. Убрал за ухо непослушную прядь с моего лба. «Мишель, послушай, они все равно почувствуют сами, и довольно скоро. У драконов даже полукровок, обоняние острое. Если они только позволят себе мыслить, что ты можешь быть девушкой, то сразу ловят характерный запах. Он у тебя слабее, чем у драконец, к тому же ты не пользуешься парфюмом и косметикой. Но они все равно почувствуют, и тогда все это будет уже обманом». «Хорошо», — тихо отозвалась я, глядя в его бездонные карие глаза. «Только мне нужно подготовиться». «Не тяни». Тренер похлопал меня по плечу. «Я тебе все равно в обиду не дам». Я не сдержала улыбки. На душе тут же стало тепло и спокойно. «Вы не злитесь на меня?» «Не злюсь». «Просто вы не отвечали, вот и...» «Задержался по личным делам. Не бери в голову, ты молодец, что стараешься». «Вы не против, если я подам заявление в полицию, чтобы Маркуса отыскали?» Он вздохнул, надул щеки и покачал головой. «У тебя его не примут. Такие заявления принимаются только от родственников и приближенных. А вы с ним были едва знакомы». «А, тогда поговорю с родителями». «Я уже говорил. Боюсь, нам остается только ждать». «И все же я попробую». Тренер открыл дверь, ведущую к полю, где драконы, снова принявшие человеческий облик, старательно отжимались под громкий счет строгой стальной леди. «Отставить!» — крикнул тренер. «Все ко мне!» Что-то в его голосе мне не понравилось. Я огляделась в поисках ответа, что могло быть не так на поле. Но не заметила ничего особенного. Драконы строго следовали тренировочному плану. Посторонних не было. Вода на месте. «А теперь, дорогие мои», — произнес Эйлор, когда все собрались вокруг него. «Признавайтесь, кто здесь так не смешно шутит?» Он протянул Миранде вещатель. Она быстро пробежала по нему взглядом. Лицо ее изумленно вытянулось. Дэн забрал у нее вещатель. Бьерн глянул через плечо, а затем вещатель перешел в руки Лео и Макса. Все озадаченно переглядывались. «Я лишь в последний момент улучил возможность прочитать. Твоя команда должна проиграть в первом этапе чемпионата. В противном случае...» «У нас и без того не хватает огненного игрока. Как бы вы с ним ни собачились, Маркус очень сильный игрок. И без него наши шансы на победу стремительно тают. А теперь вот это. Не смешно, честное слово. Если кто-то из вас что-то знает...» «Да пошли они ко всем чертям», — произнес Лео с привычной маской холодной отчужденности на лице. «Плевать. Мы все равно победим. Мы и без Саргона отличная команда», — добавил Дэн. «Кому может быть выгоден наш проигрыш?» — хмыкнула Миранда, скрестив руки на груди. «Нам пока что неизвестно даже, с кем мы будем играть в группе». «Родителям Маркуса?» — предположила я. «Если они так не хотели, чтобы он играл». «Они не хотели, они уже сделали максимум, чтобы он не играл», — заметил тренер. «Зачем эти угрозы?» «Мы все равно победим», — добавил Лео и тут же затянул хвост белоснежных волос. «Плевачих это рук дело». В этот момент вещатель издал тихую трель в моих руках. Я опустила взгляд. «В противном случае Маркус никогда больше не будет играть в команде». «Долго соображал угрожатель», — хмыкнула стальная леди. «Странно», — протянул Макс, рассматривая сообщение. «Сначала Марк пропал, теперь эти угрозы. Вы уверены, что он сам ушел из дома?» «Думаю, это надо показать его родителям», — добавила я. «Может, тогда они все-таки согласятся подать заявление в полицию?» «Это блеф», — отрезал Лео. «А если не блеф?» — скинулась Миранда. «Он часть команды, и мы не можем игнорировать такие сигналы». «Мир права», — согласился тренер. «Я заставлю родителей Маркуса пойти вместе со мной в полицию. Если кто-то что-то узнает, сразу сообщите мне». «А теперь 40 кругов, кругом марш! Кто последний, тот остается на уборку в раздевалке». Продолжая обсуждать полученное сообщение, драконы побежали вдоль трибун. Я подняла взгляд на напряженного тренера. «Все ведь будет в порядке, да?» Вместо ответа он потрепал меня по плечу.